Глава 52. Райан продолжает общаться с Хью. Устало проговорила, обессиленно падая на диван. Все его громкие заявления в здании фабрики были представлением для нас. «Грейс рассказала». Горестно хмыкнул дед, терпеливо дожидаясь в гостиной, пока я смою со своих рук все следы пребывания в камере. «Что еще эта безмозглая курица тебе наговорила?» Обвинила во всех бедах. Теперь хмыкнула я и, чуть помедлив, добавила, «Коппер сказал, суд, скорее всего, отправит ее на принудительное лечение». «Тебе ее жаль?» «Находиться в доме умалишенных? Да, худшей участи нет. Хотя, уверена, ее мнение обо мне не изменит. И какой бы ни был итог, ненавидеть она меня меньше не станет». «Вот и пусть суд решает!» Голосом, нетерпящим возражений, проговорил мистер Бакстер, явно успев обсудить эту тему с Джерри. «Пусть». Не стала перечить, устало прикрыв глаза. «Я, пока вас не было, вспоминал все пересечения с Флаглером. На листок записал. Надо проверить, как сейчас дела обстоят. Но ни в одной сделке не было серьезных сумм». «Значит, мы ошиблись. И причина в другом». Равнодушным голосом протянула, медленно поднимаясь с дивана. «Все, я спать. День сегодня был очень трудным и долгим». «Добрых снов, Алекс!» Пожелал мне старик, ласково улыбнувшись, и, судя по задумчивому взгляду, брошенному на Джерри, отправляться в свои покои он был пока не намерен. «И тебе». Пожелала в ответ и, прежде чем покинуть гостиную, добавила: «Джерри, добрых снов и долго не засиживайтесь». Зайдя в свою комнату, я несколько минут невидяще смотрела перед собой, в который раз задаваясь вопросом: «Зачем я здесь? Почему именно мою душу перенесли в этот мир? Что я должна исполнить и правильно ли поступаю?» Но и в этот раз отвечать мне, естественно, никто не спешил. И, сняв с себя одежду, не умываясь, я буквально рухнула на кровати и тут же отключилась. День не задался с самого утра. Особняк огласил дикий рев раненого животного, а стены задрожали от оглушительного звона. Испуганно подпрыгнув на кровати, я, не мешкая, накинув халат, рванула вниз, откуда доносились звуки, и едва не сбила с ног выскочившую из покоев Кейт. Санди и Джерри уже находились у лестничной площадки, а тетя Джуан осоловелым взглядом смотрела на хаос, возникший в коридоре, и не спешила выходить из своих покоев. «Кажется, это голос Джулии», — быстро проговорила, пролетая мимо тетушки, на ходу застегивая пуговицы халата и, добравшись до лестницы, беглым взглядом осмотрев холл, пробормотала: «Да, это она». Миссис Джулия, всегда идеально выглядящая и ухоженная, сейчас была сама на себя не похожа. Склокоченные волосы, безумный взгляд, мятая и местами грязная одежда. Женщина металась по холлу, круша все, что ей попадалось под руку, подвывала жутким, душераздирающим голосом и выкрикивала проклятие в мой адрес. «Вернись в комнату, нечего тебе это слушать». Едва слышно проговорил дед, мягко, но настойчиво потянул меня вглубь коридора и, подав знак Кейт, продолжил: «Я сам разберусь со своей дочерью, а ты иди». «Идем, Алекс», — проговорила подруга, взяв меня за руку. «Мистер Бакстер прав, не стоит тебе это слышать. Она не в себе и не понимает, что несет». «Угу», — отрешенно кивнула я, послушно двигаясь за девушкой. Вернувшись в свою комнату, забралась на кровать, крепко сжав в объятиях подушку и, уткнувшись в нее лицом, закричала. Не знаю, сколько прошло времени и как долго со мной находилась Кейт. Кажется, в комнату заглядывали Санди и Джерри. Я оставалась безучастной. Рассеянно смотрела в окно, наблюдая за облаками, неспешно плывущими над океаном. Следила за неустанной работой паука под подоконником и плела косички на кистях подхвата для штор, невольно отметив, что так гораздо лучше смотрится. «Алекс, там мистер Дэвид пришел. Мы сказали, что ты себя плохо чувствуешь и не сможешь спуститься. Но он настаивает и не хочет уходить». Почему-то шепотом проговорила Санди, заглянув в щель чуть приоткрытой двери. «Спасибо, скажи, сейчас спущусь», — промолвила я, нехотя спуская ноги с кровати, но дверь вдруг широко распахнулась, и в мои покои вошел тот, о ком говорила подруга. Мужчина обеспокоенным взглядом окинул меня с головы до ног, затем осмотрел мою комнату и только тогда заговорил: «Ты прекрасно выглядишь, даже с темными кругами под глазами. Серый цвет лица чудесно оттеняет твои алые губы». Поперхнулась я, изумленно уставившись на мужчину. «Рубаха на тебе лучше смотрится». С неожиданно нежной улыбкой прошептал Дэвид, а я тотчас почувствовала, как щеки опалило жаром, и, бросив на мужчину строгий взгляд, назидательным тоном проговорила: «Неприлично заходить в комнату к девушке». «После всего, что с нами произошло, я полагал, между нами нет секретов». С тихой усмешкой парировал Дэвид, все же покидая мою комнату и напоследок заявив: «Выбирайся из своего заточения, у меня для тебя две новости». «Одна хорошая, вторая плохая?» — Хмыкнула, стараясь незаметно подтянуть к себе одеяло, чтобы спрятать рубаху, некогда принадлежащую этому мужчине. «Почему? Обе отличные», — подмигнул мне Дэвид, в очередной раз удивив меня своим игривым настроением. И стоило мне остаться одной, как я бодро вскочила с кровати, умирая от снедающего меня любопытства, метнулась в ванную приводить себя в порядок и через 20 минут спустилась в холл. Здесь было уже убрано и ничего не указывало на творившийся утром разгром, разве что ваза на комоде теперь отсутствовала и ковер исчез. «Мисс Алекс, я вам чай в гостиную отнесла. Мистер Дэвид попросил кофе». «Спасибо, миссис Поттс». Поблагодарила женщину, быстро пересекла холл и прошла в гостиную, где меня ждали Дэвид, мистер Бакстер и Джерри. «Что ж, не буду тянуть и сразу приступлю к делу», — заговорил Дэвид, ободряюще мне улыбнувшись. «Алекс и Джерри, вы наверняка помните тех двоих, что видели в ресторане со мной». «Да». «Эти люди, скажем, теневое правительство Амвера, в каждом городе есть свои представители, и они решают, кто и что откроет в том или ином городе». «Да, и в мое время такие были», — буркнул дед, пододвинув ко мне чашку с чаем. «В Окленд я прибыл осмотреться, встретиться с такими людьми и договориться о строительстве завода». «Хм, спасибо», — поблагодарила мужчину, красочно представив себе, что было бы, начни я строительство без него. Хотя Чарльз и Джордж должны были знать о таком маленьком нюансе. Ну, или пришлось бы разбираться с возникшей проблемой по ходу строительства. В любом случае, Дэвид избавил меня от массы неприятных встреч. «Это наше общее дело», — ответил мужчина и, отпив из своей чашки немного кофе, продолжил. «Я вчера с ними встретился и поинтересовался о Райане Флаглере. Они много чего любопытного мне поведали, остальное лишь мои догадки. Мистер Бакстер, помните сделку, где вы купили на торгах акции ткацкой фабрики, а после распродали ее по частям?» «Да, отличная сделка была. Я неплохо тогда подзаработал». «Она принадлежала мистеру Флаглеру». «Возможно. В те годы многие распродавали активы, чтобы поправить свои дела». «Филипп Флаглер не хотел, но его вынудили. После торгов он ничего не получил, все пошло на погашение долгов в банк. Но и этого оказалось недостаточно. На торги выставили его недвижимость и прочие активы. Лишь фабрику по производству мыла банк не смог забрать, так как она принадлежала его супруге». «И при чем здесь мистер Бакстер?» — спросил Джерри, не понимая, к чему ведет Дэвид. «Я же начала догадываться». «Здесь уже мое предположение. Мистер Филипп пытается поправить свои финансовые дела единственным доступным ему способом. Но мистер Бакстер вдруг открывает такую же фабрику и становится прямым конкурентом. Тот предлагает выкупить ваше предприятие, а вы...» «Отказываюсь. Он давал за фабрику сущую мелочь», — фыркнул старик. «Да, и наверняка ваше мыло пользовалось тогда большей популярностью». «Фабрика Флаглера пришла в упадок. Семья вынуждена продать дом и покинуть Окленд. Они остановились в маленьком городке в нескольких сотнях миль отсюда. И думаю, во всех своих бедах мистер Филипп винил вас, ведь у вас вышло неплохо заработать на перепродаже его детища». «А Райан?» «Райану удалось подняться в Дарланде. Он вернулся в Окленд, выкупил фабрику деда и запустил производство мыла. Спустя год стал очень дружен с мистером Хью и мистером Флойдом, был частым гостем в их доме». «Это все эти тебе рассказали?» — спросил дед, подозрительно прищурившись. «Нет, это утро мне поведала служанка из дома миссис Джулии. Девушка напугана происходящим. Боится потерять хорошо оплачиваемую работу, и ей не терпелось пожаловаться». С усмешкой проговорил Дэвид. «И что Райану от меня нужно?» — задумчиво произнесла, наконец сделав большой глоток уже остывшего чая. «Я могу лишь догадываться», — ответил Дэвид, вновь обратив свой взор на деда. «Когда у Хью и Флойда все их сделки стали провальными?»